Глава 33. В мастерской было столько деревянных болванок, что у меня разбежались глаза. Были здесь и миски, и тарелки, и подносы, не говоря уже о кружках, вазах и деревянных ложках. Я вспомнила, что всю продукцию мастерской барин сбывал вот в таком виде на ярмарке. Хорошо покупали китайцы, а потом уже раскрашенные привозили на большие осенние ярмарки и продавали втридорога. Я видела своими глазами, что покрыты они были лаком, краски на китайских подносах и мисках имели массу оттенков, но даже без подарочной упаковки были нарасхват. «Барин, а коли самим их расписывать, то и продать можно подороже». Вернувшись к столу, где барин вручную шкурил поднос, я присела на предложенный тем самым мужиком в малиновой безрукавке стул. «Да кто их расписывать станет, барышня?» Мужик явно льстил мне и проявлял интерес. «Коль ты, Николаша, научился бы, то и сам бы смог». Радостный, что мы ушли от темы семьи, барин обратился к мужику, и я узнала его имя. «Итак, я тут, посчитай, один на станкет. Иван ленится, хоть и магиот. Вижу я, что магиот. А у меня, Надя, руки не из того места, как у китайцев. Пробовал, да понял, что не смочь такое». «А художника привлечь?» — предложила я, вспоминая, как сама раскрашивала дома разделочные доски, деревянную хлебницу и банки красными, черными и зелеными тонами по золотистому фону, имитируя хохлому. «Айда поищи тут в нашей глухомане художников-то!» — хмыкнув, засмеялся Николай. «Пойди, не Москва у нас и не Оренбург!» «Повторять роспись можно, Николай». Я расстегнула полушубок и стянула шаль, почувствовав, что не просто согрелась, а даже уже сделалось жарко. «Краски да лак не проблема, а вот художника найти сложно, Надюша». Барин, видимо, находил успокоение в этом ручном труде. «Позволь мне купить пару подносов на китайском рынке, барин, и я их тебе повторю», — предложила, не зная, зачем я. «Ох, где это ты научилась, барышня?» Опять хохотнув, спросил Николай. «Спробовать невелика проблема. Так люди и учатся, Николаша». Я крутила в руках отставленный Осипом поднос с высокими краями. «В таком можно подавать кофе или поставить на комоде, приспособив под украшение». «А пусть испробует, барин», — под халинским голоском предложил вдруг Николай. «Чем черт не шутит? А вдруг окажется, что руки у ей, как у китайцев, прилеплены к тулову?» Продолжал потешаться мастер, но меня это совершенно не расстраивало. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я прекрасно понимала Осипа, проводящего здесь много времени, только вот сидеть бы поменьше, делать перерывы и прогуливаться, разминаться. Вот тогда спине полегче будет. С трудом сдержалась, чтобы не дать ему очередной совет, да еще и при Николашке. Успею еще. «Красок с лаком надо купить». Барин вдруг посмотрел на меня как-то очень серьезно, словно увидел впервые. «Она после смерти барыни больно переменилась у нас, Николаша, будто подменили девку. Может, домна ее окорачивала, а может, как самостоятельной стала, сама переменилась. Но бывает такое, что говорит девка дело. Купи красок, каких ей надо, только помаленьку, не траться сразу, лаку купи». Кистей каких, да и передник надо новый. «Лады, барин. Послезавтра в Троицк поеду как раз. Часть кружек отвезу, — просили дама. И за красками заеду», — согласился Николашка. Я удивилась, что Осип так быстро согласился. Может, понимал, что и мне тяжело в доме находиться. Или еще что там в его голове творилось. Домой мы с Осипом вернулись затемно. Стол накрывать принялись сразу, как барин вошел в дом. Фирс в первую очередь помогал ему раздеваться, а только после этого шел в конюшню. Я быстро причесалась в комнате, накинула передник и пошла помогать Нюре и Глаше с ужином. Девки странно косились друг на друга, будто соображали, надо ли мне рассказывать о чем-то. «Ну давай, говори, чего тут у вас?» — спросила я, как только мы с Глафирой вместе пошли на кухню за самоваром и сладкими пирогами. «Чего? Ничего не стряслось, Надя?» Вылупив глаза на меня и остановившись, шепотом ответила подруга. «Я думала, мы с тобой подруги, стеной друг за дружку встанем, а ты... Вижу ведь, что Нюрочевой-то скрывает, а ты ей помогаешь». Тяжело вздохнув, трясущимся голосом проблеяла я. Уверена была, что Глафира на эти слова купится. «Ай да в тепло, самовар надо забрать, а после ужина всё и расскажу». Глафира сдалась сразу, безо всяких уговоров. «Таких вот в разведку точно нельзя, а для дома самая полезная девка». «Знаю я, коли сразу не сказали, то потом и подавно, то ещё Нюра тебе не позволит, а ты её послушаешься», — продолжил я ныть, и, войдя в кухню, и когда шли с пирогами и самоваром обратно. Я строила из себя очень оскорблённую натуру. «Ладно, сейчас на стол подадим, и айда в твою комнату», — шепнула Глафира прямо перед тем, как мы внесли всё в гостиную. Осип, разгорячённый ужином и наливкой, которую щедро подливала Нюра и ему, и Петру, строил планы на ближайший год, объясняя сыну, что если он не видит в верхнеуральский перспектив, то не прав. Сын слушал его вполуха, часто обращая внимание на комментарии Клэрэнс, а потом и вовсе заявивший, что голова у неё раскалывается от этих разговоров, которые она почти не понимает. И они ушли в своё крыло. Но оба перед уходом глянули на меня как-то странно, словно всю мою задумку раскусили. Или барин поделился? Мысли мои заметались ещё быстрее. И чего я всё важное пропускаю вечно? Ну, ничего. А после венчания уладится и быт, и голова настроится. Выдохнув, барин опустошил очередной лафитник. Я в нетерпении от предстоящего разговора с подругами и, боясь, что говорливую Глашу заставит замолчать Нюра, торопилась уйти из гостиной. И вот видишь, всё налаживается. Пётр образумился и дома остаётся, так что, Надюша, коли хочешь, могу посодействовать твоему будущему, — остановил меня барин совершенно неожиданными речами. «Что значит посодействовать?» — уточнила я, остановившись в дверном проходе. «Николашке ты больно люба, Надюша. И раньше была, а сегодня он, видишь, чего, стал за тебя горою, лишь бы рядом была. Рукастый он, трудолюбивый, да и такой вот, — он поднял пустой лафитник, — питье презирает, в церковь ходит, матери помогает, а братьев всех в подмастерье пристроил». «Да к чего же он тогда всё ещё пару себе не нашёл?» Я остолбенел от такого предложения. «Разборчив он, 23 года скоро, а ума больше, чем у некоторых», — парировал барин. «Ладно, обсуждать не стану, барин, но не мил он мне. Да и не тороплюсь я в замуж, как и говорила». «А меня опекаешь, будто ребятёнка», — хмыкнув, словно посмеявшись над моим предложением, ответил барин. «Как хотите. Я, может, и не права, да только приютили вы у себя под крышей змею», — ответила я, сильно обидевшись на барина, и, развернувшись к коридору, зашагала к своей комнате. Даже слушать его дальше не стала. «И где ты там мотаешься?» Глаша накинулась на меня прямо со входа, притянула к себе и усадила рядом на кровать. «Сейчас Нюра придёт и расскажем всё. Сама она мне объявила, что раз дело тебя касаемо, надо признаться», — выпалила Глаша. Я почти не слушала её, раздумывая всё ещё о расслабившемся не ко времени барине. Неужто его не напугало то, что его задушить хотели? Да будь хоть трижды эта тварюга беременной, это её не оправдывает. И может, и правда выйти за Николашку, пилить с ним, докрасить кружки, до свистульки, забыть об этом сумасшедшем доме, о бесхитростном Осипе, — подумалось мне. Но развить эту мысль я не успела, поскольку в мою тесную комнатушку забежала Нюра. «Не хотели мы говорить тебе, расстраивать не хотели, только вот нельзя такое скрывать, Надюша. Ты говорила, что опосля того раза, как утопла, не помнишь ничего». Путанно, но очень эмоционально начала Нюра. «Да говорите уже, и так всю душу вымотали», — огрызнулась я. Но девки, сидевшие по обе стороны от меня, только переглянулись. «Этот твой дружочек приходил, с которым тогда Пётр Осипович закусился, помнишь?» — аккуратно начала Нюра. «Евгений?» — предположила я и почувствовала, как у меня загорелись уши. Точно не с мороза, а будто предчувствуя что-то. «Да, тот с лицом обгорелым, — подтвердила Глафира, но я не стала снова объяснять, что это родимое пятно. «Так вот». Нюра глубоко вздохнула и встала передо мной. «Пришел, значит, этот Евгений. Мужики на улице меня позвали, мол, вот человек пришел, Надюшу нашу ищет. Я вышла, рассказала, что ты к барину в мастерскую ушла, душ давненько, не нагнать. Если срочно надо, то можно прямо в мастерскую отправиться. А он, значит, спросил, где мастерская? Да только в тот самый момент барин наш молодой вышел. Нараспашку, видать, специально. Торопился его застать. Видать, через окно увидал». Очень детально вместе со своими измышлениями рассказывала Нюра. И я забыла и о сегодняшнем Николашке, и о словах барина, и о косом взгляде на меня Петра и Клэрэнс. «Нюра, давай быстрее, не тяни! Чего случилось-то?» — поторопила я и почувствовала, как меня обняла за талию Глафира, будто боялась, что я сейчас подскочу и куда-то побегу. Пётр спросил, чего он сюда ходит и ходит. Тот ответил, мол, не к нему, а к Наде. И барин наш, значит, говорит. Нюра схватила за свою косу и принялась ее перебирать, смотря то на меня, то на Глашу. Я почувствовал, что Глашины объятия стали куда крепче, а Нюра как будто встала поближе, да так, что я своими коленями почувствовал ее ноги. «Пётр Осипович сказал, что ты с ним уже кувыркалась, и теперь он, Евгений этот, значится, снова опосля его, Петра Осиповича, значит, остатки собирает». Нюра замолчала, замерла и боялась продолжить, но, увидев, что я остолбенела, а не, как они считали, примусь биться в истерике, продолжила. Мол, собирает за ним остатки, как падальщик. Нюра замолчала и замерла. Глаша прижала меня к себе и завыла. А я поняла, наконец, что все мои мысли о прошлом Наде имели свое основание. И бросилась она в воду сама, а не упала с мостков. И оттого Пётр смело так на нее смотрит, да не то что смотрит, а и решает, что имеет право на большее. «Не сама Надя с ним кувыркалась, растопиться пошла», — утвердилась я в своих мыслях и, выдохнув, посмотрела на подруг. «Значит, Пётр таки добился своего. Да память моя после того, как воды нахлебалась, стерлась, совершенно спокойно сказала я. «Надюша!» Нюра, поняв, что бежать к проруби я не собираюсь, села обратно, прижав меня к завывающей Глафире еще теснее. «Только Бога побойся! Не глупи, ежели Евгений этот больше не станет ходить. Пётр Осипович и орать на всю округу об этом не станет. Ты невеста видная, тебя с руками и ногами возьмут. А коли кто разговоры начнет, Фирс их мигом окоротит», — прошептала, начав раскачиваться Нюра. «И Фирс знает?» — спросила я, глядя в точку на стене. «Да как же ж! Он их хоть и разнимал, когда этот твой дружок на его накинулся. В снегу кувыркались, как два волкодава. Фирс чуть завил и не схватился. А тут мужики подоспели, да гостя вытолкали за ворота». «А мужики...» — начала была я. «Нет, а после они уже ничего не говорили, только блажили друг на друга, обзывались какими-то больно умными словами», — быстро добавила Глаша. «Я как раз в это время и выбежала, услышав крики-то.